«Разрабатываем связи с крупными бизнесменами, но пока похвастаться нечем», — кисло признал Провилов. «А на карманные расходы, как и у других, предоставление крыши мелкоте разные, поборы, взятки и прочее». Провилов развел руками, мол, ситуация штатная. «Шлюх себе в пущу таскают». «Таких сведений нет», — покачал головой Провилов. «Говорят, полковник жену любит». «Однолюб», — Ледовой недоверчиво хмыкнул. «Состав семьи выяснил. Жена зауч в средней школе. Школа элитная, с углубленным изучением разной ерунды, менеджмента, маркетинга и прочей чепухи, которые с Запада как попугаи набрались. Родители у детей состоятельные. У школы были проблемы с налоговой. Полковник, похоже, подключался, а решил их. Адрес школы, фотография жены украинского имеются. Ты говорил, дочка у него». «Да», — из энтузиазма кивнул Провилов, — «студентка второго курса Академии управления. Зовут Света, неполных 20 лет девочки, вуз коммерческий, без малого штука баксов за семестр». «Тяжело полковнику», — произнес Ледовой с издевкой. «Туда лаве дай, сюда дай». Он потер висок. «Где ссыкуха бывает, узнал?» «Да нигде», — пожал плечами Провилов. «На занятиях. 2 раза в неделю занимается аэробикой в секции при академии. И все. С подружками там, туда-сюда. Отличница». «Вот и хорошо», — сказал Ледовой, хищно ощерившись. «Мусора пока не трогай. Пока. Людей подобрал, как я приказал». «Да», — мрачно подтвердил Провилов. «Есть 2. В Тморозке закончены». Ледовой кивнул. «Пошлешь их сегодня в академию. Пускай сучку мелкую кислотой умоют. Для начала разговора». Лицо у Провилова вытянулось. «В академии людно чересчур», — совсем уж мрачно возразил он. Чего-то такого Провилов и ожидал, однако все равно поежился. Впрочем, перечить Виктору Ивановичу ему и в голову не пришло. «Когда домой возвращается, знаешь, ориентировочно, тогда в подъезде или возле дома, мне все равно», — сквозь зубы процедил Ледовой, — «но чтобы сегодня». «Полковник на стену полезет», — предположил Провилов неуверенно. «Вот и хорошо, пускай лезет, пес. Как соплячку сделаешь, отморозков приберешь». Ледовой по-прежнему стоял над данной спиной коллегу Петровичу. «Будет сделано», — с усилием выдавил Провилов. «Теперь так, Провилов, человек твой приехал?» «Так точно. Что за человек?» «Профессионал», — сухо отозвался Провилов. 15 лет в армейском спецназе. Я его из Закавказья выдернул. Сидел там на мели. Готовь на мента», — Ледовой потер висок. «Пришло ему время, но вначале сучонка милицейская». «Понял, Виктор Иванович». «Смотри, не подведи меня», — с угрозой произнес Ледовой. «И вот еще», — продолжал Виктор Иванович, — «с бабенкой Паришайловской давай решать. Мои люди круглосуточно дежурят у нее под домом, но пока Кларчук не объявлялась. Возьмешь ее сразу ко мне. Я этой шлюхе самолично хочу матку выдрать». «Будет сделано», — немедленно отозвался Провилов. «Дальше. Ты с Кавказом говорил? Тамасов прибывает в Киев в конце недели. Деньги на наш счет в офшоре они обещают перевести сегодня после обеда. Ты ему внятно объяснил, что сперва лаве, потом камни». «Так точно». «Хорошо. Теперь вот что, Провилов. С Артемом надо определиться до приезда кавказцев». Олег Петрович немного замялся. «Хорошо бы сначала Милу Кларчук потрясти как следует». «Что да, то да», — согласился Ледовой. «Смотри, не проморгай бабу». «А если она до конца недели не объявится?» Ледовой щелкнул пальцами. «С Артемом затягивать нельзя. Если он на измену сел, в любой момент нагадить может. Того, что ты мне рассказал, достаточно, чтобы любому кишки выпустить. И Артему тоже. Может, с украинским поговорить по душам?» «С украинским разговора не получится», — сказал Ледовой после минуты раздумий. «Полковник тебе ничего не скажет. А если и скажет, пока ты его трясти будешь, менты кипиш на весь город подымут. Ухватят твоих за жабры. Пошла жара». Провилов кивнул. Оба немного помолчали. «Я должен подумать, Провилов», — наконец проговорил Ледовой. «Я подумаю, а ты делай пока, что сказано». «Понял», — снова подтвердил Олег Петрович. «Тогда все». Ледовой жестом отпустил Провилова. Олег Петрович отступил на шаг, бросил тревожный взгляд на племянницу. Та спала, как убитая. Провилов помедлил, как бы в нерешительности, затем развернулся и заторопился к лестнице. Кристина петляла среди кустов, намереваясь выскочить на берег Днепра. Там высокий бетонный забор дачи пересекал пляж и обрывался прямо в воде, в паре метров от берега. Анна как-то хвастала, будто ледовой все собирался укрепить бетонные плиты проволочной сеткой, да руки не дошли. Так что пока именно здесь оставалась лазейка, позволявшая покинуть дачный участок, не штурмуя 3 метра бетона, увенчанного к тому же несколькими рядами спиральной колючей проволоки, той, что только на зонах и встретишь. Правда, путь пристоял по воде. Мокрые ветви хлестали Кристину по лицу, а она неслась во весь дух, обмирая от того, что стоит кому-то глянуть в окно, и ее песенка спета. Кристина молнией вылетела на берег и, закусив губу, шагнула в казавшуюся черную реку. Вода обожгла ее разгоряченное тело, и женщина сдавленно вскрикнула. В том месте, где забор обрывался в реке, она оступилась и окунулась с головой. Кристина тут же вынырнула, задыхаясь и отплевываясь. Туфли она выпустила из рук и тем медленно пошли ко дну. Цепляясь за бетон и два волоча, онемевшие от холода ноги, Кристина выбралась на берег с противоположной стороны забора. В висках бухал пульс, она задыхалась и с трудом держалась на ногах. «Теперь точно простужусь», — решила Кристина и, покачиваясь, побрела к зарослям. Как только она оказалась среди кустов, за спиной громко треснула ветка, и в следующую секунду чьи-то стальные пальцы вцепились ей в горло. Кристина жалобно закричала, рванулась вперед. Чужие пальцы скользнули с шеи. В кустах справа мелькнула тень. Кто-то схватил Кристину за локоть, снова завизжав, да так, что уши заложило. Она повалилась в траву, придавленная сразу несколькими телами. Тяжелая ладонь проскользнула под подбородок Кристины. Пальцы норовили сдавить горло. Она принялась яростно молотать головой, раз за разом мешая сделать это. Кто-то ухватил Кристину за волосы. Как кобыла, она легнула ногой назад. Пятка угодила в цель. Позади кто-то истошно завопил. «Яйца! Ах ты ж, блядь!» С одним из нападавших было покончено. Двое других, матерясь по-черному, все-таки придавили женщину к земле. Коротюга хрена! Сквозь треск рвущейся материи, тяжелое дыхание и буханье собственного пульса до Кристины долетел возбужденный голос одного из нападавших. «Специальные точки на горле! Козел, блядь! Дай я ее успокою!» Что-то тяжелое впечаталось в затылок Кристины, и она уткнулась носом в траву. Двое мужчин, отплевываясь и ругаясь, на чем свет стоит, склонились над бесчувственной женщиной. Оба были одеты в серо-синие, камуфляжные костюмы прятали лица под черными масками. Вскоре к ним присоединился третий. Он стонал, с трудом передвигался и заметно горбился, держась за пах. «Ну, сука!» — повторял он, хрипло дыша. «Прям по шарам въехала!» «Не скули!» — одна из черных масок ободряюще хлопнула его по плечу. «Не сможешь свою шинку трахнуть, меня позовешь!» «Мамку свою трахай!» — огрызнулся пострадавший. «Специальные точки на шее! Раз ты давил, клиент готов!» — с бешенством продолжал пострадавший. «Долбодятел ты, Коля, со своим кунг-фу вместе! Ниндзя хреном! Вон дамов сраных по телеку насмотрелся!» «Точно!» — кивнула черная маска, поставившая победную точку в схватке с Кристиной. «Я ему говорил уже! Херня все это! Вой инструмент!» С этими словами он подбросил короткую резиновую трость, раздвигавшуюся наподобие антенны радиоприемника. Антенна имела удобную ручку с ремешком, какие обычно бывают на зонтиках или чехлах мобильных телефонов. На конце антенны помещался залитый резиной свинцовый шарик величиной с фисташку. «Раз приложил козу, и все, блин, вне жизни!» «Ты ее часом не зашиб?» — обиженно поинтересовался Коля. Он бредил восточными боевыми единоборствами, и сейчас его жилах бушевал сброшенный с пьедестала Брюс Ли. «Пульс потрогай!» — распорядился человек с отбитой мошонкой. «Этого только не хватало! Ты же и врезал со всей дури, а!» «Спокойно!» — важно произнес владелец антенны. «Спецсредство опробовано в тюрьмах, при союзе говна не делали!» «Дышит тёлка. Давайте, хлопцы, втолкните её в машину!» Пострадавший снова взялся за живот. «Ух, и долбанула дура! Чтоб ты жила 100 лет!» Кристину подхватили подмышки и потащили к стоявшему неподалеку микроавтобусу. Все еще бесчувственная, она оказалась брошенной в салон через широкую заднюю дверь. «Коля!» — хрипловато приказал пострадавший. «Выходи на связь! Скажи так, мол, и так, бабу взяли, бежал из особняка ледового!» Пока Коля включал рацию, пострадавший согнулся еще ниже. «Слышите, мужики, газета есть, корова дурная, так звезданула, что чего-то живот прихватило!» «Это бывает», — сочувственно согласился обладатель антенны. «Я как-то помню, на велосипеде ехал, так у меня седло обломилось. Ты что? Газету дай! Да откуда? От верблюда!» — вызверился пострадавший. «Колька утром ведомости читал». «Так свежий номер!» — возразил из машины радист. «Да посрать мне какой!» — распалился пострадавший, лихорадочно хватая с сиденья газету. Пока он отсутствовал, Коля доложил о происшествии шефу. Тот велел немедленно доставить Беглянку для допроса. «Слышь, Петро!» — крикнул в кусты хозяин антенны. «Поехали к Украинскому! Слышишь?» Минут через пять Петров выбрался из зарослей. «Слышу, не глухой! Че ты орешь, кабан?» Петров забрался на место водителя. «Значит так, Николай, я остаешься за главного. Мы с Серегой в город прокатимся». Петро стянул с головы черный шерстяной чулок, снабженный прорезью для глаз. Физиономия у него была потная и красная. Хозяин антенны неторопливо залез в салон. Микроавтобус медленно двинулся по аллее и вскоре исчез за деревьями. Коля, беззлобно выматерившись, снова сохранился в кустах.